Правило 88. Держите высокую моральную планку. Благородство и мстительность – вещи несовместимые. Это просто сказать, но не просто сделать. Однако я уверен, что у вас все получится. Представьте, что вы – это не вы, а другой человек с другими манерами, привычками и чуждыми вам правилами поведения. Попробуйте взглянуть на себя со стороны и прикиньте, понравится ли вам увиденное. Что бы ни случилось, вы не должны мстить, совершать дурные поступки, злиться и злобствовать, обижать других, делать что-либо, не подумав, делать поспешные выводы и быть агрессивным. Будьте благородным и порядочным, добрым и участливым, умейте прощать, не поддавайтесь на провокации, неважно, как ведут себя остальные, никогда не опускайтесь до того, чтобы устраивать базар. Ваши манеры должны быть безупречны, ваша речь сдержана и достойна. Не позволяйте никому сбить вас с этой линии поведения. Я знаю, что иногда очень и очень трудно, я знаю, как хочется на дерзость и хамство ответить дерзостью и хамством, но постарайтесь держать себя в руках и сохранять дистанцию. Пройдет некоторое время, и вы будете гордиться, что не изменили себе. Да, всегда есть искушение взять реванш, но делать этого не следует. Ни сейчас, ни позже. Почему? Потому что если вы так поступите, вы опуститесь до их уровня, вы окажетесь на стороне зла. Смотри правило 9. Это унизит вас, и позже вы пожалеете о таком поступке. Ведь окажется, что вы играете не по правилам. Реванш – удел неудачников. Это не значит, что вы слабый противник или безвольный человек. Это значит, что каждое ваше действие безукоризненно исполнено достоинства.